570. Посылки мысленные обычно содержат какие-то необычные выражения, которые вы иногда с изумлением замечали. Необычные выражения употребляются для лучшего запоминания. Этот метод очень древний. Трудно ухватить обычные слова, они должны не скользить, но вонзаться в сознание. Чем необычнее, собирательнее или определительнее, тем сильнее послание запомнится. И однажды нужно помнить о прохождении дальней мысли по поверхности сознания. Не следует только винить себя в забывчивости. Наоборот, скользящие мысли, посланные из дальних мест, лишь доказывают, что они извне, а не из внутреннего сознания. Также и в школах следует изощрять принятие чужих мыслей. Люди настолько не умеют слушать и понимать читаемое, что особые часы должны быть уделены на проверку слышанного. Как можно ожидать, чтобы огненная энергия была замечена, если не обращено внимание даже на громкое слово? Мы уже не раз вспоминали о развитии способности сознательного неслышания и невидения. Это совершенно иное, ибо в обычном состоянии мы должны быть очень восприимчивы. 571. Еще пример воздействия мысли. Конечно, при изучении памятников письменности всех времен бросается в глаза как бы повторение одинаковых мыслей. Не только выражение этих мыслей одинаковых, но часто можно найти совершенно схожие особые слова. Между тем можно установить, что писатели не только не знали друг друга, но и не могли читать эти писания. Явление это замечается во всех областях творчества. Люди невежественные могут заподозрить какие-то тайные похищения, но человек, прикоснувшийся к истинному творчеству, знает, что мысль, посланная в пространство, может оплодотворить самые различные приемники. Нужно изучать подобные явления. Они могут фактически указать на возможность воздействия энергии психической. Кроме того, те же соображения направят мысль к иерархии, иначе говоря, к кратчайшему пути. 572. Нельзя не поражаться, насколько люди не желают представить себе явление всепроникающей огненной стихии. Можно обратиться к избитому примеру кислорода в состоянии твердом, жидком, газообразном и даже эфирном. Люди примут такое движение вещества совершенно спокойно, но никогда не перенесут такой поразительный пример на огненную стихию. Огонь слишком запечатлелся в грубейшей форме, но воображение людей настолько не развито, что не может продлить и утончить грубую форму в беспредельности. Люди скажут: почему мы не видим огненных существ? При этом они скорее попытаются укорить мир огненный, нежели подумать об условиях своего сознания. 573. Ложная наука препятствует познанию мироздания. Мысль не может ограничиться механическим познанием. Даже самые лучшие математические умы допускали поверх формул нечто. Но посредственность не имеет полета мысли и предпочитает приходить глупостью к стене, нежели посмотреть кверху. Некий учитель спросил школьника: где живет глупость? Тот сказал: когда не знаю урока, вы стучите меня по лбу. Вероятно, глупость живет там. Нужно понять, почему теперь мы стучимся не в лоб, но в сердце. Лоб — запас много вычислений, но сердце не успело стать лучше. Так нужно выровнять отсталое. 574. Истинно явление великой жертвы пронесется по миру. Оно будет запечатлено в сердцах человеческих показаниями явными. Так смотрите пристально на признаки. много их.